Ранняя зима завалила снегами, завьюжила метелями и словно набело спеленала раны памяти. Но не суждено было Егору испытать счастливое забвение. Однажды вечером в маленьком флигеле при обители, где жили Севергины, прозвенел поздний звонок мобильного телефона. Незнакомый вежливый голос настаивал на срочной встрече. Дело касалось некой организации под вывеской Фонда охраны памятников и культурного наследия. Штаб-квартира фонда располагалась в старинном особняке с геральдическими львами у входа и рыцарским гербом на фронтоне. На гранитном щите над входом можно было разглядеть ромб, напоминающий руну инк в орнаменте из дубовых листьев и священное копье, устремленное в небо. Заинтригованный Егор поднялся по мраморной лестнице, но в кабинете, куда его направил бравый вахтер, все оказалось обыденным и старомодным. Полированный стол, стопка бумаг и папок, несколько телефонов на стене, парадный портрет бывшего резидента российской разведки в Германии. Шторы были задернуты. Хозяин кабинета безликой тенью горбился у экрана монитора и меланхолично насвистывал что-то из классики. Он кивнул и выключил монитор, продолжая насвистывать уже мажорнее и оптимистичнее. «Здравствуйте, лейтенант Севергин», — представился Егор. Силуэт показался Егору смутно знакомым, но боец невидимого фронта явно желал остаться в тени. «Прошу садиться, герр-майор», — сказал он с резким немецким акцентом. Егор даже крякнул с досады, только теперь узнав Парахью. Курт щелкнул выключателем настольной лампы и запоздало одарил Егора радушной улыбкой. «Вы ошибаетесь, Курт. Я пока не майор». «Уже майор. Фонд, под крышей которого мы с вами имеем честь пребывать, высоко оценил вашу решимость и находчивость. Вы с риском для жизни раскрутили сложнейшее дело и самостоятельно вышли на расхитителей музейных ценностей в международных масштабах. Но разыскать и вернуть похищенные шедевры будет посложнее, чем спасти от потопа древний клад. Мы предлагаем вам работу за рубежом. Не хотите ли прогуляться в Канны? В тамошних империях недавно зажглась новая звездочка, призер международного кинофестиваля Марьяна Ивлева, известная вам как Флора. Она сообщает, что некоторые музейные раритеты, недавно исчезнувшие из Эрмитажа, осели на виллах тамошних миллиардеров. Нас ждут великие дела. И Парахью вновь просвистел несколько героических нот.